Непродолжительный период игуменом монастыря был Артемий, знаменитый публицист XVI века, пропагандист знаний. Это он сказал, и до смерти учиться подобает. По просьбе Артемия к нему в обитель из Твери привели Максима Грека, где он много лет пребывал в заточении. Максим Грек жил у Артемия в великой чести и похвале. О высокой образованности этого человека, нашедшего на Руси вторую родину, говорит то, что он упоминает в своих работах Гомера, Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура, Диодора, Фукидида, Плутарха. Значит, и русские читатели из произведений Максима Грека узнавали об этих именах. В Лавре Максим Грек встретил бывшего митрополита Иосафа, большого любителя книг. Достаточно сказать, что в библиотеке имелось до 23 рукописей, кроме богослужебных, прекрасного письма, принадлежавших Иосафу. Он же сохранил один из лучших списков сочинений Максима Грека. Это тем более знаменательно, что до начала 17 века его сочинения считались запрещенными. Келью Максима Грека посетил Иван Грозный, 1553 год. Существует мнение, что они беседовали и о книгопечатании. Доводы Максима Грека окончательно убедили царя в необходимости организации этого дела в стране. Порой можно еще встретить утверждение, что монастырские книгохранилища содержали, как правило, церковную литературу. Один исследователь называет книги набором богослужебных пособий, имеющих прикладное значение, подобно свечам, иконам, лампадам. Это далеко не так. По описям 15-17 веков книги церковно-богослужебные составляли лишь треть общего числа книжных собраний. В монастырях находились летописи, хронографы, Еленский летописец, история Иудейской войны, Иосифа Флавия, Александрия, различные хождения и повести. Имелись книги по географии, медицине, художественная литература. Из Троицы Сергия в монастыре только исторических книг было 16, в том числе Троя, Пленение Иерусалима, Временник, Хронограф. Кроме того, юридический сборник «Мерила праведная», написанный уставом XIV века. Этот сборник дорог нам тем, что в него включен текст русской правды. Христианская топография Козьмы Индикоплова, плавателя в Индию, сообщала легендарные сведения об устройстве Вселенной, попутно автор, он жил в Александрии в VI веке нашей эры, говорил о некоторых животных и растениях Индии и Цейлона. В библиотеке монастыря имелся роскошный список XVI века. Ранее им владел боярин Иван Григорьевич Пушкин, предок поэта. На 60-м листе запись гласит, что 1627 года, февраля 14-й день, продал сию книгу Козьмы Индикоплова Иван Григорьевич Пушкин. Продал он ее крестьянину Фоме Лукьянову, который пожертвовал ее в 1628 году в монастырь. В художественном отношении это самый замечательный из известных списков топографии. Остановимся подробнее на двух книгах, которые долгое время, исчисляемое столетиями, хранились в монастыре. Но ценность их не только в древности. Это так называемая Геннадиевская Библия и хождение за три моря Афанасия Никитина. В связи с обострением идеологической борьбы Русской Православной Церкви потребовался полный текст Библии. До сих пор на Руси в обращении были ее отдельные фрагменты. Перевод Библии, всех книг Ветхого и Нового Завета, на славянский язык решил выполнить новгородский архиепископ Геннадий в конце 80-х годов 15 века. У него, конечно, было личное книжное собрание, но явно недостаточное для столь грандиозного замысла. Архиепископ разослал грамоты монастырям и церквам. Он запрашивал, есть ли у них нужные ему книги, и просил, если есть, прислать их в Новгород. По мнению советского исследователя Слуховского, это первый в истории русского культурного строительства случай обдуманного подхода к выявлению книжной наличности. Книги, которых обнаружить не удалось, были вновь переведены, притом некоторые не с греческого, а с латинского, древнееврейского и немецкого. В результате упорного труда Геннадия и его помощников в 1499 году была составлена Геннадиевская Библия. Она стала своего рода образцом, каноном. В 1573 году по просьбе князя Константина Острожского России с разрешения Ивана Грозного, выдано во временное пользование в город Острог.